Глава 11. Дорогу до замка запомнила смутно, погруженная в собственные мысли. Сестры пытались поначалу тормошить меня, чтобы узнать, почему я так задержалась, но быстро отстали, поняв, что это сейчас бесполезно. И вместо этого переключились на обсуждение ритуала в пещере, гадая, чего именно добивались от нас инквизиторы. Я же, устало откинувшись на мягкую спинку сиденья, думала о двух демонах. О Кайдене, что, кажется, не оставил мысли сделать меня своей, и о другом, приходящем ко мне по ночам. Что, если мне попытаться сыграть на их интересе и убедить отпустить меня после? Одного из них, кого именно, я пока точно не знала, но все же склонялась к тому, что это будет не Кайден. Этот высший ни разу не дал мне выбора, в отличие от второго. А это уже говорило о многом. Что, если я смогу предложить ему что-то другое, что заинтересует его? И да, я знала, что цена в любом случае будет очень высокой. Но жизнь... Жизнь слишком бесценна, чтобы просто смириться со своей участью и ждать, когда она оборвется. К моменту, когда мы подъехали к замку, в моей голове почти созрел план. Нас 10, высших 15. Не так уж и много. А если учесть, что некоторые уже выбрали себе девушек, с которыми проводят жаркие ночи, мне будет несложно найти того, кто приходит ко мне. Надеюсь. Возможно, даже сегодня. А дальше? Дальше я буду следовать плану. А я вам говорю, этот ритуал мне что-то напоминает. Вот только не помню, что именно. Я невольно зацепилась за обрывок чужого разговора. Агата смотрела на ведьм, сидящих напротив. Уверена, в нем нет ничего плохого. «Да брось, Агата! Ты видела эти молнии? Это было так жутко!» Ее подружка Хильда сделала большие глаза. «Наверняка они задумали извести нас!» Агата поджала губы, но больше ничего не сказала. «Ритуал ей что-то напоминает?» «Ох, ба, как же мне тебя не хватает!» — подумала я. «Ты бы точно сказала, на что он похож!» Осенний вечер тихо спустился на парк возле дома, накрыв его ранними сумерками. Но темно не было. Напротив, синеву стремительно наступающей ночи разбавил свет магических фонарей, расставленных вдоль дорожек и возле беседок. Ажурные желтые тени казались причудливыми цветами, разбросанными тут и там по черной земле. Удивительно, но даже погода сегодня благоволила высшим. Было тепло и безветренно, поэтому я не стала брать плащ, попросив Марту приготовить мне красивое платье с глубоким вырезом на груди. Если ведьма и удивилась переменам в моем настроении, то ничего не сказала, доставая из гардеробной очередное творение неведомых модисток. Пошитое из темно-алого бархата с длинными рукавами, оно плотно облегало верх туловища, расходясь от талии длинной юбкой с бесстыдным разрезом почти до бедра. И вот сейчас я торопливо шла по тропинке, стараясь не думать о том, что в этом разрезе то и дело мелькает кружевная резинка чулка. Не думать о том, что мой медальон спрятан в потайном кармашке платья, а вместо него на шее, доступная всеобщему обозрению, красуется подвеска с жемчужиной. Мой явный сигнал высшему инквизитору, что его подарок принят и оценен. Что ж, я сделала свой ход, ответный за ним. «Наконец-то явилась!» Ивона с другими ведьмами стояли возле одной из ажурных беседок, погруженных в романтическую полутьму, в которой мягко мерцали красные свечи. Меня полоснуло колючее синева глаз, и ведьма скривила пухлые вишневые губы, задержав взгляд на моей груди. «Сегодня по плану общения с высшими инквизиторами. Далеко не все из них вами довольны». И вновь этот взгляд, но теперь уже в сторону Коры и еще пары девушек. «Да что с ней такое?» «Просто общение», — облегченно выдохнула одна из моих сестер по имени Селена, и взгляд Ивоны тут же уперся в нее, полный такой лютой злобы, что мне сделалось страшно. «Хочешь испытать на себе их гнев?» — голос ведьмы напоминал шипение ядовитой гадины. «Хочешь узнать всю силу их ярости?» — она наступала на бедняжку Селену. «Ты здесь только с одной целью!» Раздвигать перед ними ноги и слушать, что тебе говорят. Прикажут отдаться всем по кругу, ты сделаешь это без возражений. Прикажут ползать перед ними на коленях, ты будешь ползать. Ты меня поняла?» На Селену было жалко смотреть, да и многие другие выглядели порядком напуганными. Лишь Луиза и две ее подружки, стоя за спиной ведьмы, самодовольно усмехались. «Не надо, прошу!» Селена сжалась, как от удара, плетью. «Тогда сегодня ты будешь с ними любезна и пойдешь с тем, кто тебе скажет. Вы все!» Она окатила нас неприязненным взглядом. «И вон она!» Вперед выступила Луиза, продолжавшая улыбаться. «Мы можем узнать, что за ритуал провели над нами высшие инквизиторы? Он для чего-нибудь нужен?» «Что?» Синеглазая ведьма стремительно к ней обернулась. «Кто ты такая, мерзавка, чтобы спрашивать о подобном? Ты... Вы все здесь просто рабыни. И то, что некоторых из вас выделяют, еще не дает вам никаких прав. Это ясно?» Побледневшая Луиза отвела взгляд. Кажется, она решила, что Ивона ей симпатизирует, как любимица, и теперь жестоко разочаровалась. Но вместо злорадства я испытала лишь глухую ярость. Как же она... Они смеют так обращаться с нами. За что? Потому что мы для них пища и больше ни на что не годимся? Безвольные пленницы из-за собственной магии? В груди поднялась такая волна необузданной злости, что я прикрыла глаза, боясь выдать себя. «Не сейчас», — шепнула беззвучно. «Она еще получит свое. За все. Обещаю». «А сейчас встречайте ваших господ!» Ивона одела на лицо красивую маску, обворожительно улыбаясь высшим инквизиторам, как раз в этот момент выходящим из замка, и я тоже смотрела на них во все глаза. Но вот и настало время притворять в действие мой безумный план. Первым из замка вышел Гавр, и я тут же впилась взглядом в следующего. Гавр явно симпатизирует Коре, значит, это не он. За ним шел Морион, следом Ригель. Те самые из пещеры, но я их сразу списала со счетов. Они проводили ночи в обществе Луизы и ее подружек. Четвертого высшего, светловолосого, с пронзительными глазами бирюзового цвета, я не знала. Кажется, его звали Арман. И он не слишком-то выделял кого-то из нас. Следом шел Кайден с едва заметной циничной ухмылкой, играющей на губах, и я быстро отвела взгляд. Надеюсь, сегодня он выберет не меня, а другую. Иначе мой план может провалиться, даже не начавшись. Несколько следующих инквизиторов я отметила как неинтересных мне. Каждый из них проводил время с определенной ведьмой, хотя кто их, этих высших, знает? Я вновь перевела взгляд на огромный дверной проем в форме каменной арки. Из тьмы показался он. Красивое лицо с чуть рисковатыми хищными чертами, бесстрастное выражение, как и всегда. Темные волосы и на контрасте с ними пронзительные серебристые глаза с черной каймой по краю радужки. Геральт, мой главный враг. Тот, кто назвал меня вещью. Мерцающие глаза окинули окружающих пристальным нечитаемым взглядом, и я потупилась, нервно закусив губу. Он тоже один. Не помню, чтобы хоть раз выбрал девушку на ночь, но... Это было просто выше моих сил. Подойти, что-то спросить у него, попытаться понять. «У него есть Ивона», — прошептала себе то ли в попытке оправдаться, то ли скрыть трусость. «Нет, я не смогу. Он точно нет». Следом за ним показался еще один высший, и я встрепенулась. С чуть волнистыми каштановыми волосами, собранными в низкий хвост и темно-серыми глазами, он показался мне чуть человечнее, чем другие. Хотя можно ли применять это слово к демонам? Я вспомнила, что его имя Хейден, слышала от кого-то. Следующих за ним высших я тоже сбросила со счетов. Все они, так или иначе, были замечены с сестрами. Я кусала губы, боясь ошибиться. Что, если я выбрала ненадежный способ понять, кто он, тот, кто приходит ко мне по ночам? Что, если стоит снова подпустить его близко всего один раз, чтобы понять? В конце концов, я решила, что это будет крайняя мера, если другого не получится, и вновь выжидательно посмотрела на дверь. Из нее вышел последний высший инквизитор, огромный, высотой в 2 с лишним метра, с белоснежными волосами, собранными в несколько мелких кос на затылке, переплетенных между собой. Его синий взгляд буквально кричал о том, что с ним лучше не связываться. Даже не подходить, не смотреть. Но мне придется. Я точно знала, что этот громила ни разу не выбрал себе девушку на ночь. «Зачем тогда он здесь?» шепнул обеспокоенный внутренний голос, но я затолкала его подальше. Не время сомневаться, все это будет потом. Итак, 3. Их всего 3. Арман, Хейден, И этот громила по имени Бальт. Ну что ж, пора воспользоваться своей силой. Той, что даровала мне Брана. Милостивая Брана, богиня женственности и красоты, и я совсем не зря поклонялась именно ей, а не великой Хелле, богине темных ведьм. Все дело в том, что моя сила была несколько иной. Не темной, как у сестер, а светлой. Мама мне говорила, что именно она определила мой редкий цвет волос, напоминающий мед или золото. Но не только в этом было дело. Да, я не обладала и таликой всех возможностей, что были у сестер. Зато я могла очаровывать, если хотела. Этот дар, который я считала скорее проклятием, открылся не сразу, а после инициации. И сразу начал доставлять нам с бабушкой массу хлопот. Я улыбалась мужчинам на улице, лавочникам, у которых мы покупали продукты, соседям, и получала в ответ назойливое внимание. Я не умела это контролировать. Оно получалось само собой. Моя магия, сила, никчемная и бесполезная, из-за которой нам пару раз даже пришлось переехать. Потом я все же научилась пользоваться ей и скрывать. И сегодня, спустя почти 2 года, я вновь собралась ею воспользоваться. Лишь бы все получилось.